Глава 7. «За козла ответишь». «И каких же ты хочешь гарантий?» — спросил Вар. Он изящно опирался на ограждение балкона. Внизу под ним раскинулись десятки ярусов и сотни этажей вертикального города. Над головой плывут удивительно близкие облака. Всеношно очень красиво, если смотреть на нее сверху вниз, а не наоборот. «Ты меня не понял», — мотает головой Полчик. В его прическе снова вплетено множество разноцветных бусин, он с пользой провел несколько вечеров. «Понятно, что никаких гарантий, кроме твоего слова, быть не может». «А тебе этого мало?» — улыбается Вар. «Мы не дети», — ответно улыбается драматург. «И знаем, чего стоят клятвы при таких ставках». «Тогда в чем дело? Я показал свой интерес, твой мне известен. Мы союзники до тех пор, пока не станем противниками, но это относится к любому союзу. Глупо было бы требовать чего-то сверх этого». «И каков, по твоему мнению, мой интерес?» — спросил Полчик. «Ты идеалист и романтик», — смеется Вар. «Это хорошо для театра и не очень для жизни. Ты хочешь покарать дом теней за ту резню, которую они устроили дому Кай. Но еще больше, ты хочешь какого-то абстрактного добра для всех». «Первый мотив меня не пугает, второй веселит. Так что вперед, развлекайся». «Это, по-твоему, смешно?» «Это, по-моему, наивно. Я согласен с тобой, что надо вернуть краю Нефилима. Пусть вечно осенит его своими крылами, или что она там обычно делает. Слава ей и все такое. Но это не сделает никого счастливее, а мир лучше». «Почему?» «Потому что вечно не исполняет желания, за что ей, кстати, большое спасибо. Страшно подумать, чего бы тут нажелали. Она — непостижимое древнее метасущество, и разумные для него значат меньше, чем для тебя муравей на дороге. Их счастье не является ее целью, что, опять же, очень правильно, потому что под счастьем они частенько понимают довольно странные вещи. Нефилимы меняют мир, но цель этих изменений неизвестна, а возможно, что никакой цели и нет». «Мы с тобой оба хотим возвращения вечны, но разница между нами в том, что я считаю благом изменения как таковые, а ты хочешь изменений к лучшему. При этом спроси тебя, что именно ты считаешь лучшим, ты только руками разведешь. Потому что невозможно придумать ничего абсолютно лучшего, чтобы не стало для кого-то худшим». «Как всегда циничен и как всегда прав», — со смешком развел руками Полчик. «Я действительно не знаю, как сделать мир лучше. Но между Нефилимом и Домом Теней я выберу Нефилима. Он непредсказуем, а значит, хотя бы случайно может сделать хорошо. Про Дом Теней этого не скажешь». «Право же. Дом Теней — не худшее, что случалось с нашим миром, Полчик. Заметь, падение империи и смута были до его возвышения. Дом Теней, по крайней мере, не стер с лица континента ни одного города. Впрочем, это пустой философский спор. Мы делим панцирь неубитого Ангхега, а я даже не видел оружия, с которым мы собрались выходить на охоту. Итак, с чем или с кем ты ко мне пришел?» «Я нашел потомка той девушки, о которой ты мне рассказывал». «Потомка?» «Не буду пока уточнять. Летану, ее мужа и старшего ребенка убили андеды Дебоша Пустотелого». «Ого!» — удивился Вар. «Кто-то не поскупился». «Но почему остались выжившие? Андеды всегда доводят дело до конца, им спешить некуда». «Когда давали заказ, второго ребенка еще не было, а его существовании просто не знали. Родителям удавалось скрываться удивительно долго. Повезло». «И ты ухитрился его найти. Да ты упор не андеда». «Мне тоже повезло». «Иногда я думаю», — сказал тихо Вар, «что Дом Теней недооценил могущество Нефилима и вечно освобождает себя сама, незаметными воздействиями сводя в одну точку людей и обстоятельства. Впрочем, случайности тоже не стоит недооценивать. Итак, Полчик, где же он или она? Неужели в твоей труппе, которая сейчас стремительно всплывает по ярусам всеношны, меняя залы как перчатки и удесятеряя гонорар на каждом шагу? О, ты уже про них услышал? Они сейчас получают лучшие залы, а лучшие залы в столице — мои. Но кто из них, Полчик? Пусть это будет сюрпризом, Вар». «Значит, говоришь, гномиха с козлом, молодая девушка, три голиафа, монах-скорбец, табакси и дварфиха». «Да, господин Вар», — коротко поклонился человек в капюшоне и маске ассасина. «Сколько лет монаху?» По скорбцам трудно сказать точно, но, скорее всего, за 40. Тогда вариантов не остается. Это девушка. Доставьте мне ее. В каком виде, господин Вар? В живом, разумеется. Что за вопросы? Живой, неповрежденный, желательно не слишком сильно напуганный. Как дорогую гостью доставьте. Как скажете, господин. Полуслово ценит ваш вклад в наше общее дело. Деньги мои оно ценит, буркнул Вар. Не затягивайте, девушка нужна мне как можно быстрее. По возможности, но именно по возможности, избегайте попутного насилия в отношении остальных. Они все же приносят моим заведениям неплохую прибыль. Примем во внимание, господин Вар. Ассасин еще раз поклонился и вышел в окно. Вар сразу выглянул вслед и не увидел того ни на стене, ни внизу. «Выпендрежники», — мрачно сказал он. «Нам надо поговорить», — заявил пан угрюмо. «Мой дорогой демон», — отозвалась Фаль. «Может, не сейчас? Это у тебя 4 ноги, а у меня всего 2 маленькие ножки, и они очень устали». «Интересно, отчего это они так устали? Это ты каталась по мне на сцене взад-вперед, а не я на тебе». «Ладно, ладно», — вздохнула гномиха, заваливаясь в кресло и задирая ноги на подлокотник. «Рассказывай, что опять не так. В последнее время ты такой нытик и зануда, Панургодармон. Я тебя прямо не узнаю». «Это я тебя не узнаю», — взорвался козел. «Ты бросила меня, своего демона. Ты общаешься только с подружкой. А на мне ездишь верхом. Уверен, это она придумала специально, чтобы меня унизить». «Стоп, пан. Ты что, ревнуешь? Серьезно? Ревнуешь меня к заверушке? Ты с ума сошел?» «Я не ревную». «То есть ревную? Но это нечестно. Мы с тобой знакомы 1,5 века, через столько всего прошли, и ты меняешь меня на какую-то вертихвостку?» «Эй, пан, ты что? Мы просто подруги, коллеги по сцене. Она такая наивная и забавная. Не с тройняшками же мне общаться. Они на меня сядут случайно и не заметят». «Пан, прекрати, это глупо. Ты мой демон, она моя подруга. Не вижу, почему бы мне не общаться с вами обоими. А если однажды заведу семью, что тогда, пан? Ты с ума от ревности сойдешь? Знаешь, когда мы с тобой заключали договор патронажа, в нем не было пункта «всю жизнь общаться только друг с другом». «Мы не заключали договор», — напомнил пан. «Все случилось само собой». «Ну да». Маленькая безмозглая гномиха-потеряшка и лишившийся своего патрона демон. Что могло пойти не так? Мне тогда всего-то 30 с небольшим было. Совсем ребенок. И ты не то чтобы потрудился объяснить мне все условия. У нас не было на это времени, если помнишь. Если бы ты не согласилась принять меня, то погибла бы. И я бы остался совсем один в целом мире. Но, Фаль, я снова чувствую себя так, словно я один в целом мире. «Я никому не нужен. Я больше не режиссер. На меня всем плевать. А теперь и ты меня воспринимаешь как мебель. У меня тоже есть чувства, между прочим». «Иди сюда, дорогой». Пан положил рогатую голову ей на колени, и гномиха принялась чесать его за ухом. «Мне кажется, дело не в заверушке. Ты просто выпал из жизни театра. Никак не можешь найти себе место в нашем новом формате». «Новый формат ужасен! Воистину буфонада в самом худшем смысле. Вы поднимаетесь вверх по столице, но скатываетесь на дно в искусстве». «А мне это кажется вполне безобидным и забавным», — не согласилась Фаль. «Да, мы не поднимаем таких серьезных тем, как раньше. Но это же и не обязательно. Театр состоит не из одних лишь драм и трагедий, пан. В нем есть место и для веселья». «И, конечно же, именно это место стало нашим». «Разве плохо?» «Мне плохо». «Бедный», — гномиха обняла козла за шею. «Всем хорошо, только тебе плохо». «Ну, давай подумаем, как сделать так, чтобы и тебе было хорошо». «Оставь эту девчонку. Или я, или она». «Пан, это глупо и нечестно». Фаль выпустила шею козла и села в кресле, поджав под себя босые ноги. «Заверушка совершенно не виновата в том, что у тебя кризис среднего возраста». «Что ты понимаешь в возрасте демонов?» «Я кое-что понимаю в кризисах. Тебе надо искать себя, а не пытаться избавиться от нее. Она, кстати, хорошо к тебе относится». «Как к козлу она ко мне относится». «Она такая добрая девочка, что хорошо относится даже к козлу». «Пан, проблема не в ней, проблема в тебе. Жизнь изменилась, и тебе надо меняться, найти нового себя. А старый, значит, тебя уже не устраивает. Он не устраивает тебя, пан. Ты весь извелся. Так нельзя. Ты мучаешь и себя, и меня. Ах так! Я, значит, тебя мучаю. Тебе со мной плохо. Ах ты...» Козел прыгнул к двери, боднул ее головой, распахнув створки, и выскочил в коридор, чуть не сбив с ног Зверушку. «Ого!» — сказала та. «Что это с ним?» «Представь себе», — сказала Фаль задумчиво. «Он меня ревнует». «Кому?» «К тебе». «Ой», — сказала Зверушка. «Ой-ой. Но мы же не ищи объяснений. Иногда их просто нет. Дело не в тебе вообще». «Мне ужасно неловко». «Мне тоже. Мы с ним очень давно вместе, и не помню, чтобы хоть раз ссорились». «Как ты вообще стала ворлоком?» «Случайно. У меня нет особых способностей, просто пан не сберег своего предыдущего ворлока. Он не виноват, так вышло. И начал развоплощаться от горя и одиночества. А я попала в большую беду. Шли последние годы смутного времени, войска консилиума вовсю наводили порядок в стране, все более-менее вменяемые сложили оружие, чтобы попасть под амнистию, так что в бандах остались полные отморозки. Одна из таких напала на наш караван. Они убили всех, включая моих родителей. А я убежала. Точнее, думала, что убежала. На самом деле, меня отпустили специально, устроив соревнование, кто меня поймает. Я долго бежала, потом наткнулась на руины и забилась в темный подвал. Меня бы все равно нашли, они шли по следам. Я была совсем юной, мне очень хотелось жить. В подвале я наткнулась на козла, рыдающего над трупом человека. Я бы убежала и от него, но сил бежать больше не было. И тогда пан предложил мне договор патроната. Я приму его как своего демона, он меня как своего ворлока. И вместе мы спасемся. Выбора у меня, как ты понимаешь, не было. Так что я не настоящий ворлок. Я не смогла бы призвать его магией. Это просто партнерство. Мы были нужны друг другу, а потом как-то привыкли. Гномихи, путешествующие с козлом, сложновато заводить новые знакомства. Так что дом живых стал для нас отличным местом, где можно осесть. Кроме того, пан нашел себя в режиссуре, а мне нравится играть на сцене. Особенно сейчас, когда для этого не надо напяливать ходули. Вот такая история, подруга. «Думаю, ты очень много для него значишь», — сказала Зверушка. «Он для меня тоже, поверь. Но из этого не следует, что я должна потакать его капризом». «А если это для него не каприз? Может, мне и правда не мешать вашим отношениям?» «Подруга», — заржала Фаль. «Ты говоришь так, как будто я за ним замужем. Прекрати. Нам с тобой надо новую сценку придумать». «Давай тогда хотя бы дадим ему роль побольше». «И как ты себе это представляешь? Сейчас он играет козла. А будет кого? Большого козла?» «Госпожа Спичка». «Для своих просто Спичка, девочка. Чего тебе?» «Вы сказали, что знаете, куда делся господин Полчик», — сказала Зверушка. «Я сказала, что догадываюсь. Это не точно. Скажите, как его найти? Мне надо с ним поговорить». «Если бы тебе надо было знать, где он сказал бы тебе об этом. Не сомневайся. Если он не объявляется, значит, так надо. А вдруг он попал в беду? Вдруг он нас бросил?» «Тебя бросил, ты имеешь в виду?» «И меня. Нет, я не в том смысле. Да, да, ты про ваши с ним великие планы, в чем бы они ни заключались». «Вы знаете?» «Я не хочу знать, потому что ничего хорошего из них не выйдет. А слушать меня он не станет, только нервы себе портить. И тебе рекомендую не думать о всякой ерунде, а радоваться жизни, пока театр оседлал волну. Публика нас обожает, деньги льются рекой. Наслаждайся. Это не навсегда». «Понимаете, Фалис за меня поссорилась с паном, а я даже не знаю, как долго это продлится. А вдруг завтра господин Полчик скажет «пора». Так может быть, мне уйти заранее? Почему он мне ничего не сказал?» «Потому что это Полчик. То еще сокровище, между нами говоря. Ему, я уверена, даже в голову не придет, что ты о чем-то там переживаешь. А когда он объявится, то даже не спросит, каково тебе было в подвешенном состоянии». «И что же мне делать?» «Девочка, никто из нас не знает, что с ним будет завтра. Мы все в одном положении, даже если думаем, что это не так. Просто живи». «Полчик, все хуже, чем я думал». «Извини, Вар, но это звучит слишком привычно, чтобы я испугался». Драматург салютует приятелю полным бокалом. «Я не избалован хорошими новостями». «Как ты и просил, я навел справки в Карпоре. Послал ментограмму надежному человеку. Сегодня с курьером прибыло письмо». Вар вытащил из кармана свернутый в трубочку пергамент, развернул его и принялся читать. «Дорогой Вар, не знаю, что ты нашел в этом Полчике. Как по мне, его талант как драматурга сильно переоценен». Полчик фыркнул в бокал. Вар недовольно покосился на него, сделал паузу и продолжил. «Хотя сам я его пьес не видел и сужу лишь чужих слов, но поразить публику Порто-Даль — дело нехитрое. Портовым театралам жопу со сцены покажи, и они будут обсуждать это как перформанс года. Но, прости мою желчность, я отвлекся. Просто мне никогда не было понятно твое увлечение этим сомнительным новаторством. Сейчас же и вовсе не лучшее время оказывать ему протекцию. По большому секрету скажу тебе, что дело Полчика сейчас обсуждается на самом верху. Да, именно той, о ком ты сейчас подумал. Я не знаю, что именно натворил твой протеже, чтобы заинтересовать матриарха, но тебе лучше держаться от него подальше. Не напоминать о том, что ты покрывал его сценические шалости и практически прямо велел местной театральной комиссии закрывать глаза на то, что у него нет лицензии. Полчик — токсичный актив, Вар. Сливай его немедленно. Забудь и сделай вид, что никогда не слышал. На него пало тяжкое внимание иерархов. Это подобно наступающему на жабу лошадиному копыту. Отойди подальше, чтобы не забрызгало. Полчик обречен, и как только его найдут, ему не поздоровится. Я не пожалею о нем ни секунды, но потерять тебя и наш маленький совместный бизнес в столице было бы обидно. Знаю твое упрямство, но надеюсь, что на этот раз ты услышал меня, Вар. Искренне расположенный к тебе, неважно кто, закончил чтение Вар. «Прелестно!» — прокомментировал Полчик. «Польщен высоким вниманием». «Ты понимаешь, что это значит? Что Дом теней меня не любит? Тоже мне новость. Если по твоему делу собрался малый совет, высшие из высших, реальные вершители судеб мира, это может быть вызвано только одной причиной. Они потрясены моим успехом и хотят взять автограф?» «Они всерьез приняли угрозу антиморока, шутник». «Может быть, не уверены на 100%, но решили не рисковать. Мы ведь все равно собирались их скинуть и водрузить в еще теплое главное кресло твой тощий зад. Так какая разница, что они там решили? Такая, что они могут добраться до нас быстрее, чем мы до них». «О-о-о! Прям до нас! Не до меня! Ты не сольешь меня, как настойчиво рекомендовал твой карпорский визави?» «Соблазн велик», — признал Вар. «Тем более, что ты так до сих пор и не раскрыл карты. Но я верю тебе, Полчик, и не хочу упустить шанс. Тащи сюда того, кого ты нашел». «Не спеши, Вар. Не будем класть все яйца в одну корзину». «Между прочим, не сдав тебя дому, я уже ставлю на кон свою должность, положение, а, возможно, и жизнь», — укоризненно сказал Вар. «А ты демонстрируешь в ответ обидное недоверие. Мы не можем постоянно играть по твоим правилам. Надо быть командой. Когда мы отправимся в Карпору, нужный человек будет на борту твоего корабля. Это я тебе обещаю. А до того он тебе не нужен. Меньше знаешь, крепче спишь». «Моего корабля?» — рассмеялся Вар. «Забудь, Полчик. Теперь мы не можем плыть в Карпору кораблем. Ни моим собственным, ни зафрахтованным, ни обычным пассажирским. За тобой пустили ищеек дома. Нас возьмут прямо в порту. Здесь или в Карпоре — неважно. Или, что еще хуже, нас перехватят в море». «Мирады?» — предположил драматург. «Ненавижу летать». «Никаких мирадов. Слава вечне. Они слишком заметны. Ты бы еще на драконе предложил полететь». «У тебя есть дракон?» «У меня нет дракона. Ни у кого нет дракона. Это никому не по карману». «Тогда как мы попадем в Карпору?» «Я работаю над этим, Полчик. У меня есть пара идей, но ты тоже мог бы сделать мне шаг навстречу. Только за новой бутылкой вина. Остальное потом. Не дави на меня, Вар, это бесполезно». «Не дави на меня, пан!» — кричит Фалли из ванной. «Мы работаем над этим. Не так-то просто придумать большую роль козлу». «Уже не нужно», — отвечает демон. «Я, как ты и сказала, решил искать нового себя». «Ого! Подожди! Сейчас выйду. Собственная ванна — это новый для меня уровень роскоши. Боюсь привыкнуть, но не могу отказаться. Так и валялась бы в теплой водичке весь день». Из-за закрытой двери доносится плеск, шорох, влажное шлепание босых ножек. «Уже иду. Вот уже совсем иду. Сейчас... А-а-а-а!» Фаль отпрыгивает и захлопывает дверь, поскальзывается на мокром полу и плюхается на задницу. «Что ты такое? Где пан?» «Это я, Фаль. Не пугайся. Новый я, как ты и хотела». «Пан, это правда ты? Выглядишь, как ночной кошмар». «Правда. Я трансморфировался». «Но почему вы такую жуть?» «Хотел принять человеческую форму. Но, видишь ли, я почти 1000 лет не тренировался. До сих пор я всех устраивал в форме козла. Кому какое дело, как выглядит демон?» «Меня вообще-то тоже устраивало». Фаль осторожно приоткрывает дверь и выглядывает. «Это тебе что-то не нравилось?» «Ой, какой кошмар!» Стоящее перед дверью существо, прямоходящее, с полукозлиным получеловеческим лицом, темной кожей выше пояса и черной шерстью ниже. Ноги остались козлинными, сгибающимися назад, лохматыми и копытистыми. «Ты похож на дико уродливого фавна. Те-то хоть сверху красавчики, а тебе как-то не повезло». «Боюсь, это лучшее, на что я сейчас способен. Придется подождать 100 лет, подкопить сил и попробовать снова». «Ну что же», — вздохнула Фаль. «В конце концов, действительно, кому какое дело, как выглядит демон?» «Я тебе отвратителен?» «Я привыкну, но ты не мог бы, ну, одеться? В этой форме у тебя проявились некие анатомические особенности, и на них сложно не обращать внимания». «Я пытался стать человеком. Ради тебя, Фаль. Это было непросто. Я потратил прорву энергии. Я не виноват, что для людей так важны эти детали». «Я ценю твое старание, пан, правда. Но это, честное слово, не то, чего мне в тебе не хватало». «Пойду поищу какие-нибудь штаны», — вздохнул пан. «Ты же не станешь разрывать наш договор из-за такой ерунды?» «Формально у нас нет договора», — напомнила Фаль. «Мы скорее старые друзья. И мне правда все равно, как ты выглядишь. Ну, в целом. Просто я пока не привыкла видеть тебя таким. Впрочем, есть и хорошие стороны. Под фавна придумать роль проще, чем под козла. Сейчас найду заверушку и займемся». «Все-таки заверушку», — мрачно констатировал пан. «Я-то думал, что мы теперь станем сценической парой». «Давай не будем себя ограничивать. Заверушка и кифри прекрасно впишутся. И найди себе уже одежду. Я всего наполовину человек, и уже столько хлопот. Тебе тоже придется к этому привыкнуть». «Козлом ты мне нравился больше», — честно сказала Спичка. «Но кто я такая, чтобы возражать против смены самоидентификации взрослого демона? Если тебе комфортнее в этой форме, да на здоровье», — пожал плечами Кифри. «По крайней мере, теперь никто не будет ездить на тебе верхом, бро», — махнул лапой Табакси. «А мне даже нравится», — призналась Заверушка. «Выглядит оригинально. Мне кажется, публике понравится новый образ». «Спасибо», — надулся пан. «Я не нуждаюсь ни в чьем одобрении, особенно в твоем». «Я чем-то тебя обидела?» «Отстань!» «Наш друг, премного изменившись, не перестанет нам быть другом, поскольку форма приходящая, а содержание неизменно», — заявил Шензи. «Его всегда принять готовы мы в форме той или этой. Ведь друг наш, перевоплотившись, остался тем еще козлиной», — добавил Бонзай. «При нашем дружном коллективе мы здесь вполне разнообразны, не акцентируя внимание на нашей внешности различиях», — закончил мысль Шензи. «Мои сиблинги хотят сказать», — начал Эд. «Мы давно научились их понимать, дружище», — мягко сказал Кифри. «Это не повод нарушать наш повествовательный ритм», — помотал лысой головой Голиаф. «Итак, мои сиблинги хотят сказать, что у нас поразительно разнообразный состав группы. Это большая редкость. Обычно тифлинги прибиваются к тифлингам, табакси к табакси, дварфы к дварфам, а эльфы на дух не переносят даже друг друга. На этом фоне разница между козлом и фавном не имеет значения». «Спасибо за вашу сомнительную толерантность», — недовольно сказал пан. «Глупо было ожидать, что кто-нибудь скажет: „Молодец, пан“ или „Отлично выглядишь, пан“. Думаю, оценка «ты все равно козел» — это тот максимум социальной поддержки, на который я могу рассчитывать. «Ты знал, с кем работаешь», — философски заметил Табакси. «Творческие люди эмпатичны только к себе самим». «Здравствуй, Шурум-бурум. Соскучился?» Заверушка вскарабкалась на седло ленивца, тот повернул к ней длинную шею и подставил голову для чесания. Девушка запустила обе руки в его жесткую белую шерсть. «Наверное, тебе тут очень одиноко», — сказала она. «Все про тебя забыли. Спичка даже платежи за твое содержание поручила банку. Стоишь тут один-одинешенек. Бедный. Я так тебя понимаю. Я тоже, представь себе, чувствую себя совсем заброшенной, как ты. Мастер Полчик оставил меня, отправившись по своим странным делам, а мадам Спичка не говорит, куда. А вдруг оказалось, что у меня нет никакого великого предназначения, и он за мной не вернется? Что мне тогда делать со своей жизнью? Вернуться в Птахи уже кажется странной идеей. Наверное, той заверушки, которая была готова на служение без воздаяния, больше нет. Сцена испортила меня, Шурум-бурум. Я привыкла к ней. Оказалось, это совсем не страшно. Надо было только понять, что к огням рампы выхожу не я. Выходит подпараджа, выходит разбитная подружка Фаль, выходит кто угодно. Меня там нет, и это хорошо. Но знаешь, Шурум-бурум, это не мое. Стоит мне представить, что я занимаюсь этим всю жизнь, день за днем, год за годом. На моих ногах на сцену выходит кто-то другой, возвращая мне меня только за кулисами, и становится страшно. В конце концов, эти роли ничего не оставят от меня, заверушки. Я сотрусь об эти образы, ведь они куда ярче, выпуклее и интереснее меня. Ты понимаешь меня, Шурум-бурум? Брум, брум-брум-бум. — подтвердил магически ускоренный ленивец и подставил под почёс другую сторону головы. — Только ты меня и понимаешь. Фаль вон надо мной смеется. Говорит, что я забиваю себе голову ерундой, и надо просто наслаждаться моментом. Фаль хорошая, но я так не могу. У меня голова сама ерундой забивается. Наверное, у меня просто ерундовая голова. Как ты думаешь, Шурум-бурум? — Брум-брум-брум. Не то согласился, не то возразил ленивец. А теперь, когда пан превратился в фавна, Фаль вообще стала не до меня. Они репетируют новую сценку, где мы с Кифри просто для мебели. Пан ревнует ее ко мне, а Фаль боится его обидеть, ведь он ради нее трансформировался, потратив энергию, которую накапливал столетиями. Кроме того, они вдвоем отличная сценическая пара. Публике очень нравится пан. Такой брутальный, особенно на фоне хрупкой гномихи. У них отлично получается. Но мне стало немножко одиноко, Шурум-бурум. Оказалось, что я на сцене больше ради Фаль, чем ради самой сцены. У меня никогда не было такой близкой подруги, а теперь, кажется, ее снова нет. Мне грустно, дорогой Шурум-бурум. Давай, поверни голову, еще тут почешу. Как ты думаешь, может, мне стоит уйти из театра и отыскать мастера Полчика? Может быть, и стоит. Ой, Шурум-бурум. «А, это ты. Напугала меня, Фаль. Ты много услышала?» «Достаточно. Прости, мне очень неловко». «Нет, я тебя понимаю. Мне тоже неловко, что я так тебя забросила в последние дни. Это все пан, его за рога не оттащить от сцены, и он замучил меня репетициями. Дорвался. У нас бы все со временем наладилось, подружка, я уверена. Но...» Я пришла сказать, что тебе действительно лучше не возвращаться в театр, хотя бы какое-то время. «Но почему?» — удивилась заверушка. «Когда ты ушла, ко мне в гримерку вломились какие-то ассасины и стали спрашивать про тебя. Где, мол, носит твою подружку?» Я сказала, что не знаю. Я и правда не знала. А они сказали, что отрежут мне уши, если я не скажу. «Какой кошмар!» «И не говори, подруга, в ушах вся моя харизма. И что было дальше?» Вернулся пан, опять ему что-то в его роли не нравится. Он меня достал исправлениями. Но в тот момент я его капризам очень обрадовалась. Пан накинулся на них, как демон. Впрочем, он и есть демон. Ассасины такого не ожидали и сбежали через окно. Я немного подумала и сообразила, где тебя можно найти. И вот я здесь. Зачем я кому-то нужна? Понятия не имею. Но я бы думала в сторону мастера Полчика и ваших с ним секретиков. Да... — признала заверушка. — На нас однажды уже нападали из-за меня. — Но я не знаю, где Полчик. Я выпытал у спички, что мастер хорошо знаком с Варом Архаичным, владельцем самых лучших залов в Синошне. Скоро мы будем выступать там, но тебе, наверное, стоит подняться на верхний архаизм прямо сейчас. Но как я туда попаду? Это утомительно, но несложно. Просто иди все время вверх. Или можешь купить левитирующий амулет. Говорят, ими не так уж сложно пользоваться. У меня нет денег. Ты что? Засмеялась Фаль. У тебя куча деньжищ. Ты просто не привыкла к этой мысли, подруга. Они хранятся в банке. Точнее, не просто хранятся, а что-то там делают. Спичка объясняла, но это слишком сложно для моей маленькой ушастой головки. В общем, если ты соберешься замуж, то будешь одной из самых богатых невест. Правда, не во Всеношне, тут и побогаче найдутся. Но в порте даль наверняка. А пока вот тебе на карманные расходы. И Фаль передала девушке звякнувший тугой мешочек. «Наверное, ты права», — сказала Заверушка. «Мне стоит отправиться на поиски мастера Полчика». «Спасибо тебе». «Не за что. Надеюсь, это какое-то недоразумение, и мы еще не раз выйдем на сцену вместе. Даже если для этого мне придется снова встать на ходули».